саду и в поле. В саду и в поле растительное сообщество создается искусственно самим человеком. Но это не значит, что человек может пренебречь законами сообщества растений. На огородах сообщество состоит из культурных растений и сорняков. Сорные растения обычно сильнее культурных и лучше приспособлены к конкуренции. Если не следить за грядками, то сорняки скоро станут львами и станут угнетать овощные растения, так что прополка необходима. Также нельзя допустить, чтобы культурные растения из-за конкуренции между собой росли чахлыми и слабыми. Для этого их сажают на определенном расстоянии друг от друга. Для каждого вида овощей и плодовых деревьев установлено расстояние между отдельными растениями, чтобы каждое из них имело достаточно пространства, света и питания и могло дать хороший урожай. Для цветов это не менее важно, чем для овощей. Например, куст розы, выросший на открытом месте, будет раскидистым и покрытым большим количеством крупных и красивых цветов. Розы, посаженные тесно, будут тянуться вверх, и цветы на них будут значительно мельче. В полях, где выращивают культурные злаки, рожь, пшеницу, овес, важно не допустить очень плотного посева. Есть такое понятие, как норма высева. Это значит, что на единицу площади высевают ровно столько семян, чтобы выросшие из них растения имели достаточно пространства и могли образовать полноценный колос. В растительных сообществах, где растения сами регулируют число своих соседей, конкуренция часто приобретает суровые и даже жестокие формы. С точки зрения природных законов, важно, чтобы побеждали сильнейшие, которые могут дать много полноценных семян и продолжить свой род. В человеческом обществе, наоборот, нередки случаи, когда сильные помогают слабым выдержать конкуренцию. На то мы и люди.